Кристиан де Вернетти. О, как же безумно, бесконечно и невероятно был красив этот мужественный, сильный, матерый дракон. В нем было прекрасно все. Темно-зеленые глаза с вертикальным драконьим зрачком, сеточка морщинок у глаз, выдававшая улыбчивость этого сурового служителя правопорядка, широкие плечи, сильные, перевитые венами руки. «Мерзавец!» — прошипела я, искренне желая все-таки заснуть и выспаться. В моем состоянии это являлось насущной необходимостью. Но заснуть не получалось. Перед моим внутренним взором все так же стоял образ лорда-старшего следователя, и благодаря привороту мое сознание искало в нем все новые и новые привлекательные черты. В результате полицейский все более и более нравился мне, что лично для меня являлось не просто недопустимым. Это ввергало в состояние глухой, но более чем обоснованной ярости. С этим следовало хоть что-то сделать. И, поразмыслив некоторое время, я поняла, что именно. Начала с того, что предприняла попытку гиперболизировать образ де Вернетти. Чрезмерное преувеличение, в принципе, не шло вразрез с заклинанием приворота, но позволяло вызвать отторжение на уровне подсознания. Поэтому я все так же с закрытыми глазами начала представлять, как вены, четко виднеющиеся на его руках, становятся все больше, узловатее, синеватее. И одного этого хватило, чтобы полуголый образ Кристиана вполне утратил в привлекательности. Но тут лорд де Вернетти ослепительно улыбнулся. Мое сердце дрогнуло, а воображение услужливо увеличило оскал дракона настолько, что теперь, собственно, оскал выходил за рамки лица. Буду откровенна, получилось настолько жуткое зрелище, что даже как-то расхотелось спать. Сев на постели, я посидела, массируя виски, после чего вновь легла, закуталась в одеяло посильнее, закрыла глаза и... Васильковое поле. Лорд де Вернетти с гиперболизированной венозной системой и частично повисшим в воздухе оскалом, и я с диким воплем, убегающая прочь от чудовища. Это было поражение. Полное и абсолютное. Для приворота, естественно. Нет, заклинание на этом не успокоилось, и до самого утра меня преследовало васильковое поле, цветы на котором складывались в витиеватую надпись «Кристиан», облака, причудливо изображающие всю ту же надпись «Кристиан де Вернетти», и жуткий монстр, который, если и будил во мне какие-то инстинкты, то все они были связаны исключительно с бегом на длинные, очень длинные дистанции.